Как только Кролл ушла на почтительное расстояние, из-за спины Астина выдвинулся невысокий светловолосый полковник. Клей Моррисон имел большой авторитет в военных кругах. Он отличался смелостью, аналитическим умом и хорошей боевой подготовкой. Однако полковник имел существенный недостаток, благодаря которому нажил немало влиятельных врагов, а потому продвигался по служебной лестнице не так быстро, как следовало. Аланец вечно лез не в свои дела и просто обожал интриги. Вот и сейчас, глядя вслед девушке, Клей негромко проговорил. «Какая красавица! Ей бы ходить на балы и приемы, обедать в дорогих ресторанах, ездить в шикарных лимузинах, а не дышать раскаленной оливийской пылью. Сотни мужчин от одного ее взгляда сойдут с ума». «Они и так сходят», — иронично усмехнулся генерал. «Но Олис холодна, как лед. Она отвергает все предложения от возможных женихов. Ничего не поделаешь, мой друг, стремление к карьере. Вы и сами видите, с каким рвением девушка взялась за порученное дело. Кроул воспринимает интересы Алана как свои личные. Весьма похвально с ее стороны», — поддержал Астина Моррисон. «Но что-то в ее поведении меня настораживает. Я слишком хорошо знаком с нравами светского общества. Она ведет себя чересчур натянуто». «Понять женщину трудно», — рассмеялся собеседник. «Позволю не согласиться», — возразил полковник. «Если бы все не говорили о ней как о бесчувственном, холодном создании, я предположил бы, что это любовь. Олис явно взволнована. Почему ее так интересует прошедшее сражение? Разве мало было кровавых стычек на Оливии за последний год? О ком беспокоится Кроул?» «В твоих словах есть доля истины», — задумчиво сказал Астин. «Рассуждая подобным образом, легко объяснить ее перевод на космическую базу. Олис любой ценой хотела достичь Тосконы. Впрочем, есть одно «но». Кто этот счастливчик? Ни один из офицеров экспедиционной армии с ней близко не знаком. Слишком низкое социальное положение». «Вот я и пытаюсь найти зацепку», — согласился Клей. «Олис никогда не опустится до простого лейтенанта или капитана, не имеющего права проживать на Алане. Честь для посвященной превыше любви. Хотя бывают исключения». Их разговор был прерван шумом подъезжающего вездехода, предназначенного для передвижения по песку. Вместимость вездехода была достаточной, а потому комиссия разместилась с комфортом. Аланцы терпеливо ждали Кроул. Она появилась пунктуально, ровно через 10 минут. В новеньком, светло-желтом и обтягивающем фигуру комбинезоне девушка выглядела превосходно. Волосы Олис были спрятаны под кепи. Кроул запрыгнула на броню и громко скомандовала. «Чего стоим? Вперед!» Взревел мощный двигатель, и машина резко сорвалась с места. Легко преодолевая дюны и барханы, вездеход быстро приближался к Морсвиллу. Навстречу ехали вырвавшиеся из окружения бронетранспортеры. На машинах сидели солдаты в бинтах. «Мы сворачиваем полевой госпиталь и перевозим раненых на базу», — пояснил Стэноу. В ответ девушка лишь кивнула головой. Примерно через 8 километров они увидели колонну пехотинцев. Она растянулась на огромное расстояние. «Остановите вездеход!» — выкрикнула Олис. «Дальше мы пойдем пешком!» Нельзя сказать, что подобное решение вызвало восторг у членов комиссии, но возражать никто не посмел. Машина дернулась и замерла. Откинув дверцу люка в сторону, Аланка быстро спустилась на поверхность. Мимо нее проходили сотни десантников, но никто даже не посмотрел в сторону Кроул. Измученные, оборванные, грязные солдаты сейчас думали лишь об одном – как побыстрее добраться до базы. У многих на руках и ногах были окровавленные повязки. Часть солдат шла без оружия, а это значит, что они бросили его во время панического бегства. Разговаривать с ними и выяснять подробности боя не имело смысла. У пехотинцев все было написано на лицах. Советник по освоению новых территорий обернулась к генералу и произнесла: Армия полностью деморализована. Десантники сейчас ни на что не годны. Понадобится не меньше 3 декад, прежде чем они окончательно придут в себя после разгрома. Информация о количестве погибших, скорее всего, оказалась заниженной. Фактически, штурмовая группировка уничтожена. «Да, зрелище неприглядное», — поддержал девушку Астин. «Нельзя забывать и о том, что оружие убитых и раненых осталось в городе и теперь перешло в руки врагов. Теперь у тосконцев есть автоматы, карабины и даже орудия. Поражение повлечет за собой непредсказуемые последствия. Слишком, слишком много ошибок. А потому виновные должны быть сурово наказаны», — резко вымолвила Кроул. Не дожидаясь ответа генерала, Аланка двинулась вдоль колонны солдат. Пока она видела только десантников. Где же наемники? Не могли ведь они все погибнуть. Пройдя 300 метров, Олис наконец увидела группу воинов в латах. Их психологическое состояние было гораздо выше, чем у аланцев, хотя и землянам досталось серьезно. Девушка ускорила шаг. Она не знала о разногласиях в отряде наемников, а потому обратилась к первому попавшемуся воину. «Где ваш командир?» — спросила Кроул. Тот молча показал на высокого, рыжеватого мужчину с горшкообразным шлемом в руках. Рука перевязана, щека сильно рассечена, кровь медленно течет по подбородку. Но землянин не обращал внимания на подобные мелочи. С замирающим от страха сердцем Олис приближалась к наемнику. Если командиром группы является другой человек, значит, Олис в это верить не хотелось. «Я ищу храброго», — проговорила девушка, обращаясь к широкоплечему гиганту. Воин обернулся и нагло, бессовестно начал рассматривать Аланку. Его взгляд переходил допустимые нормы приличия. В иной ситуации Кроул отреагировала бы мгновенно, но сейчас она была слишком взволнована. «А зачем он тебе нужен?» — ехидно спросил Кан. «Доставить истинное удовольствие такой красотке могу и я». Оливер явно переборщил. Кровь прилила к лицу Олис, ее просто распирало от гнева. Сдержаться она уже не могла. Выхватив из кобуры пистолет, девушка направила его чуть ниже пояса землянина. «Я сейчас отстрелю кое-что, и тогда ты будешь разговаривать по-другому», — со злостью вымолвила Аланка. «Тебя, видно, надо учить, как следует вести себя с дочерью посвященного, советником по освоению новых территорий и представителем великой цивилизации. Подобных мерзавцев нужно уничтожать вместе с дикими мутантами. Ты от них ничем не отличаешься». В это время к наемникам подошла вся комиссия. Реплик Оливера офицеры не слышали, но, судя по резким выкрикам Кроул, разговор у Аланки и землянина явно не клеился. В беседу тотчас вмешался Стэноул. «Советник», — произнес майор, — «это Оливер Кан, командир наемников с космодрома Песчаный. Сотник несколько грубоват и невоспитан, но он хороший воин. Нельзя судить дикарей по общепринятым меркам». «А я и не собираюсь его осуждать», — подчеркнуто жестко сказала Олис. «Но если этот хам будет вести себя столь нагло, я просто его пристрелю. И поверьте, рука у меня не дрогнет». Кан был смелым человеком, и напугать его редко кому удавалось. Но сейчас землянин действительно испугался. Таких безумных глаз Оливер давно не видел. Кто бы мог подумать, глядя на хрупкую, хорошенькую девушку, что она способна на убийство. Однако ее рука уверенно держала оружие, а палец уже лежал на спусковом крючке. Наемник не сомневался, что Аланка выполнит угрозу. Стараясь избежать кровопролития, Стэнул, обращаясь к Канну, громко воскликнул. «Отвечай немедленно, о чем тебя спросила госпожа советник?» «Откуда я знаю, где Храбров?» — пожал плечами воин. «Он наступал в совершенно другой части сектора. Скорее всего, его окружили черти и прикончили. Но я не видел Русича ни живым, ни мертвым. Где-то сзади идет Аята, его дружок. Думаю, японец знает несколько больше». «Давно бы так», — Сквозь зубы прошипела Кроул. «И помни, что я тебе сказала. Прикончу без малейшей жалости». Не дожидаясь своих спутников, Аланка начала быстро взбираться на бархан. Удивленно пожав плечами и переглянувшись, офицеры направились вслед за ней. Пока мотивы поступков Олис оставались для них загадкой. Между тем, Кроул заметила еще одну группу наемников. Девушка быстро спустилась вниз. Из головы не выходили слова рыжего землянина. «Окружен чертями и убит». «Нет, этого не может быть. Неужели все усилия напрасны? Почему судьба так жестока?» На глаза невольно навернулись слезы. «Нельзя, нельзя плакать. Ее страдания никто не должен видеть. Советник не имеет права проявлять слабость». Преодолев 200 метров, Кроул остановилась перед приближающимися наемниками. Если сказать, что Аята был удивлен, значит ничего не сказать. Он невольно замер и хитро прищурился. «Олис?» — недоверчиво выдохнул самурай. «Да», — произнесла девушка дрогнувшим голосом. На глазах Кроул блестели слезы. Заметив зашедших на бархан аланских офицеров, Аята поспешно отступил на шаг назад. Компрометировать Олис Тина не собирался. «Успокойся и соберись», — твердо произнес японец. «За нами наблюдают. Ты ставишь себя в неудобное положение. Слухи здесь распространяются слишком быстро». «Где Олис?» — спросила Аланка, вытирая слезы. «В городе», — честно ответил Тина. «Его окружили черти». «Но он жив?» — с мольбой в голосе вымолвила Кроул. «Разумеется», — с усмешкой проговорил самурай. «Еще не родился тосконец, который прикончит храброва. Часть аланцев из его отряда выбралась из Морсвилла. Они сообщили, что рота застряла у центральных баррикад. Это в самой середине сектора». «Но как они вырвутся из города?» — воскликнула Олис. «Ведь сил на повторный штурм или деблокаду у вас не осталось. Олис придумает что-нибудь». Успокаивая Аланку, Аята сам не особенно верил в то, что друзья легко выберутся из западни. Ситуация, в которой оказались его товарищи, была крайне сложной и опасной. Израненные, без воды, продовольствия, боеприпасов, воины не могли долго продержаться. Сказать правду девушке наемник не решился. Кроул чересчур взвинчена и способна совершить ряд опрометчивых, необдуманных поступков. Ее необходимо поддержать и ободрить. Ничто так не возвращает к жизни, как надежда. На щеках Аланки сразу появился румянец, высохли слезы, и лишь покрасневшие глаза по-прежнему выдавали ее переживания. «Я сейчас иду на базу», — продолжил Тина. «Надо позаботиться о раненых, немного отдохнуть, а к вечеру двинусь в Морсвилл. Через сектор Гитер доберусь до нейтралки и выясню обстановку». «Мне, конечно, с тобой нельзя», — мгновенно отреагировала Олис. «Само собой», — кивнул головой землянин. «Город находится в состоянии войны. Любой чужак сейчас для оливийцев враг. Риск вряд ли оправдан. Научись скрывать свои чувства даже тогда, когда боль сжимает сердце. Осторожность и еще раз осторожность. Между прочим, к нам идут твои спутники». Аланцы удивленно следили за Кроул. В ее поведении чувствовалась некая странная загадка, почему она ищет именно варваров. С интересом и любопытством офицеры приближались к наемникам. Когда до них осталось метров 5, Олис резко развернулась и сказала: «Господа, хочу представить вам Тина Аята. Он участвовал со мной в первой экспедиции на Тоскону. Очень хороший воин и достойный человек. Тина рассказал мне о некоторых деталях сражения в Морсвилле. Теперь очевидно, что были допущены грубые тактические просчеты. Я хочу немедленно видеть полковника Возана. Командующий мне должен многое объяснить». «А не слишком ли вы доверяете словам дикаря?» — спросил один из офицеров комиссии по фамилии Шеквилл. «Нет», — возразила Аланка. «Программа воскрешения была создана для того, чтобы получить сильных, умелых солдат. Так почему мы пренебрегаем их мнением? Они опытные воины, не раз бывавшие в битвах. Не использовать навыки землян – преступление. Из-за бездарных действий наших военачальников погибают не только наемники, но и сотни десантников. Что ж, вполне разумная мысль, согласился Астин. Варвары лучше аланцев знают, как надо драться с себе подобными. Разговор происходил рядом с землянином, но никто из офицеров не обращал на него внимания. Захватчики привыкли относиться к наемникам, как к рабочему скоту, без которого, правда, не обойтись. Впрочем, на дикарей и варваров солдаты удачи не обижались. Они действительно родились и выросли на слабо развитой планете. По уровню знаний и интеллекта земляне значительно уступали аланцам. Однако в чувстве собственного достоинства, гордости и благородстве отказать большинству наемников никто не мог. Осознав, что они находятся на положении рабов, люди сумели привыкнуть и почти не реагировали на оскорбления.